Четвертое. Эти предписания довольно поучительны. В них мы имеем арийскую гуманность в совершенно чистом, в совершенно первоначальном виде. Мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом безобидного понятия. С другой стороны, становится ясным, в каком народе увековечилась ненависть. Ненависть Чандалы к этой гуманности, где она стала религией, где она стала гением. С этой точки зрения Евангелия являются документом первого ранга, еще более книга Еноха. Христианство, имеющее иудейский корень, и понятное лишь как растение этой почвы, представляет собою движение, противное всякой морали расположения, расы, привилегий. Это антиарийская религия par excellence. Христианство – переоценка всех арийских ценностей. Победа ценностей Чандалы, проповедь Евангелия нищим и низменным, общее восстание всего попираемого, отверженного, неудавшегося, пострадавшего против расы. Бессмертная месть Чандалы, как религия любви. Пятое. Мораль расположения и мораль укрощения посредством для достижения своих целей вполне стоят друг друга. Мы имеем право установить в качестве высшего положения, что для создания морали надо иметь, безусловно, волю к противоположному. Вот великая, жуткая проблема, которую я преследовал дольше всего. Психология исправителей человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт. Факт так называемой Пиэфраус дал мне первый доступ к этой проблеме. Пиэфраус — наследие всех философов и жрецов, которые исправляли человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах. Формулируя это, можно сказать, все средства, которые до сих пор должны были сделать человечество нравственным, были совершенно безнравственными. Чего недостает немцам? Первое. Среди немцев нынче недостаточно иметь ум. Нужно еще заявить претензию на него, позволить себе быть умным. Быть может, я знаю немцев, быть может, я смею даже высказать им несколько истин. Новая Германия представляет собою большое количество унаследованной и привитой доблести. Так что даже может некоторое время расточительно расходовать накопленное сокровище силы. Невысокая культура достигла в ее лице господства. Еще того менее утонченный вкус, аристократическая красота инстинктов. Но более мужские добродетели, чем может выставить какая-либо другая страна Европы. много бодрости и уважения к самому себе, много уверенности в обхождении, во взаимности обязанностей, много трудолюбия, много выносливости и унаследованная умеренность, нуждающаяся скорее в шипах, чем в тормозе. Прибавлю к этому, что тут еще повинуются без того, чтобы повиновение смиряло, и никто не презирает своего противника. Читатель видит, что мое желание быть справедливым к немцам. Мне не хотелось бы изменить себе в этом. Стало быть, я должен также сказать, что я имею против них. Дорого стоит достигнуть могущества. Могущество одуряет. Немцы, их называли некогда народом мыслителей, мыслят ли они еще ныне вообще? Немцы скучают теперь от ума. Немцы не доверяют теперь уму. Политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей. «Deutschland, Deutschland über alles!» Я боюсь, что это было концом немецкой философии. Есть ли немецкие философы? Есть ли немецкие поэты? Есть ли хорошие немецкие книги, спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, свойственной и мне в отчаянных случаях, отвечаю: «Да, Бисмарк». Разве я посмел бы хоть только сознаться, какие книги читают теперь? Проклятый инстинкт посредственности. Второе. Чем мог бы быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою? Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет. Нигде так прочно не злоупотребляли двумя сильными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством. С недавнего времени к ним прибавилось еще и третье, которое одно уже способно доконать всякую тонкую и смелую гибкость ума — музыка. Наша засоренная, засоряющая немецкая музыка. Сколько угрюмой тяжести, вялости, сырости, халата! Сколько пива в немецкой интеллигенции! Как это, собственно, возможно, чтобы молодые люди, посвятившие жизнь духовным целям, не чувствовали бы в себе первого инстинкта духовности и инстинкта самосохранения духа и пили бы пиво? Алкоголизм ученой молодежи, быть может, еще не является вопросительным знаком по отношению к их учености. Можно, даже и не обладая умом, быть великим ученым, но во всяком другом отношении он остается проблемой. Где только не найдешь его, этого тихого вырождения, которое производит в духовной области пиво. Я указал уже однажды в случае, ставшем почти знаменитым, на такое вырождение, нашего первого немецкого вольнодумца, умного Давида Штрауса, в автора Евангелия распивочных и новой веры. Недаром он выразил в стихах свое обещание прелестной шатенке. Верность до гроба.